Глава 43. Оксана. «Ну да», — пожимаю плечами и отпиваю горячий капучино. «Попутешествуем, обязательно съездим в Милан на шопинг. Ой», — смеюсь я, — «у Лоренцо столько планов на наше будущее, ты бы знала. Сказал, что как только я прилечу к нему, мы сразу сыграем свадьбу и поедем на Сейшелы отмечать наш медовый месяц». «Романтично», — задумчиво протягивает Марго. «Только вот ты же его совсем мало знаешь. Можно сказать, вообще ничего не знаешь о нем. Все ваши сообщения по переписке и видеосвязи». «Как это все?» — округляю глаза. «Вообще-то, Ксюш, то, что ты с ним пару недель потусила в Италии, когда вы только-только познакомились, не считается. А все остальное время у вас одни созвоны. Мужика толком не знаешь, а уже замуж за него собралась». «Марго, не нуди!» — отмахиваюсь я. «Лоренцо прекрасный человек. Ты бы слышала, какие дифирамбы он мне поет. Видела бы, какими глазами он на меня смотрит с экрана. Все-таки итальянцы умеют красиво ухаживать». Улыбаюсь я, вспоминая, какими комплиментами меня в каждом телефонном разговоре осыпает Лоренцо. «И голова у него отлично работает, между прочим. Это благодаря ему ты слетала в Турцию и погрелась у моря. А могла бы, вон, — киваю на окно, за которым виднеется площадь с фонтаном, — вместо моря в фонтане купаться». «Я с этим не спорю. В схемах по отмыванию денег он действительно силен. Только вот считаю, что мне могли бы дать и побольше». «С чего бы это?» — возмущенно смотрю на нее. «Ты вообще ничем не рисковала, а я и Лоренцо были под ударом. Ты бы знала, как было сложно втереться в доверие к Саше и сделать так, чтобы все деньги ушли на нужный счет. Меня все трясло, когда мы сидели у его дружка майора. Чуть сознание не потеряла от страха, потому что я деньги переводила, и я же за них отвечала. Мне просто повезло, что Саша по уши в меня влюблен. Только благодаря этому он замял дело и не стал таскать меня последователем». Откидываю за плечо волосы и фыркаю. «Так что все претензии по поводу твоей доли – полная ерунда. Все, что ты сделала, так это просто указала на нужного человека и вовремя сообщила, где он проводит время. И за это ты, как мы с Лоренцо считаем, получила сполна». Достаю из сумочки телефон, в десятый раз набираю Лоренцо, но в трубке снова слышу: абонент недоступен. Куда он подевался? Весь день не могу до него дозвониться. Начинаю переживать я. Сегодня утром я скинула ему фото билетов, чтобы он понимал, в каком аэропорту и в какое время меня встречать. Так он даже не открыл сообщение. Чем он так занят в последнее время? Может, просто тщательно готовится к моему приезду? Растягиваю губы в улыбке. Все-таки будущая жена прилетает, а не абы кто. «Тебе не жалко его?» — неожиданно спрашивает Марго. «Кого? Лоренцо?» — хмурюсь я. «Я про Сашу». «Сашу жалко!» — прыскаю со смеху. «У тебя чувства к бывшему проснулись? С чего бы мне его жалеть?» «Он семью потерял, клиники, еще и на деньги попал». «Ну и что?» — усмехаюсь я. «Клиники у него остались, не без работы сидит в конце концов. Руки и ноги у него тоже есть, так что не пропадет. Я же не оставила его с детьми на улице, верно? Хотя его доченьку неплохо бы было проучить после того, что эта мерзавка устроила в спа-салоне». Я скрещиваю на груди руки и, прищуриваюсь, подозрительно смотрю на Марго. «А что это ты за него распереживалась вдруг?» Представила, как ты улетишь, а он даже и не поймет, что ты больше никогда не вернешься. А потом, когда дойдет до него, что ты все время им пользовалась. Мне не нравится этот разговор. Строго смотрю на нее. Лучше прямо скажи, к чему ты ведешь? Начала со слов, что тебе досталось мало денег, а теперь ни с того ни с сего жалеешь Сашу. Шантажировать меня собралась? Хочешь, чтобы тебе еще деньжат отсыпали? Давай, беги, выкладывай ему все. Киваю на выход из ресторана. Только кто тебе поверит? А ты не подумала о том, что если меня посадят, то я и тебя за собой потащу? Так что в твоем случае лучше оставить все как есть. Наслаждайся тем, что имеешь. Жалю ее взглядом, искривляю губы в ехидной улыбке и допиваю кофе. «Да...» Разочарованно, глядя на меня, мотает головой. «Я вообще-то не к этому вела разговор и шантажировать тебя не собиралась». «А к чему ты вела?» Повышаю голос. «Что за чувство вины в тебе неожиданно проснулось?» Зачем ты начала давить на совесть, говоря о том, что я раздела Сашеньку догола и оставляю его здесь одного такого бедного и несчастного? Успокойся, — рявкает Марго. Не знаю, что ты там себе нафантазировала, но я имела в виду совсем другое, когда говорила о том, что Саша все потерял. Изначально у нас не было уговора, что ты уведешь его из семьи, так? Ты просто должна была сблизиться с ним, чтобы вывести его деньги и... А как я, по-твоему, должна была с ним сближаться, если он постоянно находился с женой? Перебиваю ее, закипая от злости. Если бы ты не разрушила его семью, то при разводе он бы не потерял половину имущества. Мне просто по-человечески жалко его. Жалко! В шоке выдыхаю я, глядя на нее во все глаза. «А сыночка тебе не жалко, которого все это время использовала? А по морям ездить на эти деньги не жалко было?» Сжимаю губы и цежу. «Не надо давить на жалость. Я действовала так, как было необходимо. И именно благодаря моим действиям у нас все получилось». «Ясно тебе?» – щелкаю пальцами, подзывая официанта. «Счет, будьте добры!» – беру сумку и разочарованно смотрю на Марго. «Отлично! Проводила меня в Италию! Спасибо, подруга!» Прикладываю к терминалу карту, выхожу из-за стола, иду к выходу и слышу быстрое цоканье ее каблуков. «Оксан!» – выкрикивает она, когда я уже одной ногой стою на улице. Смотрю на нее через плечо и не понимаю, почему на ней нет лица. И взгляд какой-то странный. «Прости меня», — тихо произносит она, не двигаясь с места. «Ладно, проехали», — бросаю я. «Видимо, мы обе друг друга не поняли. Только хочу закрыть дверь и подойти к ней, чтобы обнять на прощание». Но кто-то резко дергает дверь, и я едва не вылетаю на улицу. «Грачева Оксана Юрьевна!» Мужчина в полицейской форме сует мне в нос карточки. «Вы задержаны по подозрению в мошеннических действиях». «Что?» Мое сердце делает сальто, а затем начинает стучать с бешеной скоростью. «Каких действий?» Ошарашенно смотрю на него. «Гражданка Сладкова, вы тоже задержаны?» Игнорируя вопрос, обращается он к Марго. «Следуйте за мной в машину». «Подождите, подождите!» Подбегает к нему Марго и, покосившись на меня, тихо произносит. «Здесь какая-то ошибка. Меня не должны задерживать, я...» «В машину!» Обрывает ее грозным тоном. Мы в полном шоке выходим на улицу. Я вижу Сашу вместе с его другом-майором и окончательно перестаю понимать, что происходит. «Саша!» — изрекаю дрожащим голосом. «Хочу подойти к нему, Но полицейский берет меня под руку и ведет к машине. «Саш, что все это значит? Ты так и будешь стоять?» Он жестом просит полицейского отпустить меня, подходит ближе и несколько секунд молча смотрит в глаза. Я впервые вижу его таким, чужим, холодным. От его пронзительного взгляда в жилах застывает кровь, и все тело словно покрывается тонкой коркой льда. «Поездка в Индию отменяется», — в упор глядя на меня, произносит он. «Медитировать будешь на нарах». «Саш, я ничего не понимаю. Что на тебя нашло?» — шепчу я. «Озарение», — сузив глаза, изрекает металлическим голосом. «Наконец-то понял, кого пригрел у себя на груди. И теперь ты за все ответишь. И за семью, которую я потерял, и за деньги», — цедит сквозь зубы, — «которые ты у меня украла». «Я ничего у тебя не крала, Саш!» — прикладываю руку к груди. «Я честно...» «Уведите!» — велит он сотруднику полиции, разворачивается, но резко застывает, услышав голос Марго. «Саша, скажи им, чтобы меня отпустили!» — выкрикивает она из машины. «Я же сделала так, как ты просил! Вот камера!» Показывает в окно сумку. «Здесь записан весь наш разговор с ней!» Саша, не обернувшись, идет к своей машине, а я стою, словно парализованная, отрешенно смотрю на Марго и не верю в происходящее. «Что значит «сделала так, как он просил»?»